Глава 33. «Айрис!» «Что?» Айрис чуть приоткрыла один глаз и вздрогнула. Лицо Олив было буквально в сантиметрах от ее собственного. «Сегодня же день клубники!» Айрис обреченно вздохнула. «Ну, конечно же, знаменитый местный праздник!» Вот уже несколько недель Дрим Харбор жил исключительно подготовкой к нему. Вся Мейн-стрит была украшена клубничной символикой, а в витринах висели яркие афиши. Айрис поборола желание закрыть глаза и уткнуться в подушку. В этом городе любой повод превращается в грандиозное событие. «Айрис!» — маленькие ручки трясли ее за плечо. «Ты обещала пойти со мной и папой, помнишь? Ты сказала, что пойдешь». Айрис вытянула руку из-под одеяла и прикрыла ладонью лицо девочки. «Где у этого будильника кнопка «Отложить»?» Олив захихикала. «Лив?» Арчер осторожно просунул голову в комнату. Айрис поглубже зарылась под одеяло. «Я же сказал тебе оставить Айрис в покое. У нее сегодня выходной. Прости, Айрис», — услышала она голос Арчера. Айрис убрала одеяло с лица и увидела перед собой отца и дочь. Арчер смотрел на нее с тревогой, а Олив — с нескрываемым нетерпением. «Но она обещала, что пойдет с нами на клубничный фестиваль!» Увы, это правда. Только обещание было дано несколько недель назад. А теперь она подцепила странную инфекцию, которую, скорее всего, притащила из школы Олив. Маленький переносчик чувствовал себя прекрасно, а вот Айрис всю неделю мучила слабость и тошнота. Она провела рукой по лицу и медленно села, пережидая накатившую волну тошноты. «Да, все так. Я обещала пойти». «Ура!» Олив захлопала в ладоши и пустилась танцевать по комнате. Арчер поймал ее и поднял. Девочка завизжала. «Так, давай хотя бы дадим Айрис спокойно собраться». «А как же клубника?» «Она никуда не денется. Целый день впереди». Арчер вывел девочку в коридор и отпустил, а затем снова заглянул в комнату. «Ты как? Я могу сам отвезти Олив, если не хочешь идти». Да, Айрис бы с куда большим удовольствием осталась дома. Но она пообещала. Еще она испытывала новые для себя и такие нежные чувства к этому мужчине и его ребенку, поэтому ей совсем не хотелось их разочаровывать. «Все хорошо. Просто немного неважно себя чувствую всю неделю. Ничего страшного». Она пыталась бодриться. «Я сейчас оденусь». «Тогда я приготовлю тебе завтрак». После этой фразы улыбка сама появилась на ее лице. Его постоянное стремление накормить ее было одним из тех качеств, которые она ценила больше всего. «Хорошо. Яйца с беконом?» Но сейчас мысль о еде вызывала тошноту. «Давай просто чай и тост». Арчер нахмурил брови. «И все?» «Да, этого достаточно. Спасибо». Он все еще стоял в дверном проеме, внимательно разглядывая ее. «Поверь, у меня все в порядке». «Ладно, верю. Хорошо, что ты идешь с нами», — сказал он с явным облегчением. «Я тоже этому рада», — искренне ответила Айрис, хотя ее и смущало состояние желудка. Это будет их первая совместная вылазка с момента начала их отношений. С того дня, как они впервые произнесли «люблю». Две недели все шло прекрасно. Секс был потрясающим. Когда его тело плотно прижималось к ее, он снова и снова шептал ей на ухо эти слова. Она ощущала на себе его горячее дыхание. Айрис чувствовала, что он говорит правду. Отношения с ним казались абсолютно правильным решением, но важнее другое. Когда она отвечала ему теми же словами, она не врала. Она действительно его любила. Но при Олив им приходилось осторожничать. Никаких поцелуев или прикосновений. И это было сложнее, чем Айрис могла себе представить. Особенно с ребенком, который внимательно за всем следит и ко всему прислушивается. Иногда появлялось ощущение, будто они ее обманывают. Айрис это не нравилось. Она не хотела лгать ребенку, который ей доверял. Кроме того, избегать прикосновений было трудно и по другой причине. Ей хотелось обнять его, когда он возвращался с работы, взять за руку, убрать упавшую прядь с его лица. Ей хотелось быть его девушкой, а не просто няней, которая спит с ним по ночам. И чем дольше все это продолжалось, тем менее привлекательной казалась ей идея крутить тайный роман с Арчером. Хотя они договорились, что будут встречаться, и при этом она останется няней Олив, с каждым днем этот план казался все более неудачным. Поэтому сегодняшний поход на первый ежегодный весенний фестиваль, на этот раз под названием «Strawberry Fields Forever», ощущался как серьезное испытание. Почти как тест на то, смогут ли они быть настоящей семьей, находясь у всех на виду. Если сегодня все пройдет удачно, возможно, они решат рассказать о своих отношениях Олив. Стоило ей подумать об этом, как к горлу подступила тошнота. К счастью, Арчера рядом не было, когда она наклонилась над кроватью и ее вырвало в мусорное ведро. Как и большинство уроженцев Дрим-Харбора, Айрис всегда любила городские праздники. Это было частью их ДНК. Люди радовались любому поводу собраться. Поэтому, несмотря на то, что фестиваль клубники проводился впервые, толпа собралась внушительная. Фестиваль проходил на ферме Логана Андреса. Сегодня его поля заполнили ремесленные павильоны и торговые ряды. Повсюду Айрис замечала множество клубничных десертов, о которых раньше даже не слышала. Олив шла рядом с няней и подпрыгивала от радостного волнения. Айрис почувствовала, что свежий воздух и простой тост на завтрак пошли ей на пользу. Тошнота отступила. День выдался теплый и солнечный. На улице стояла по-настоящему июньская погода. Все вокруг казалось обновленным и наполненным ожиданием чего-то хорошего. Айрис закрыла глаза и повернула лицо к солнцу, словно цветок, тянущийся к свету. И вдруг пронзительный вопль Олив нарушил ее покой и течение мыслей. «Малыши!» — в восторге завизжала Олив. «Айрис, смотри! Там дети животных!» Айрис взглянула на девочку, которая тянула ее за руку, и почувствовала к ребенку глубокую нежность. Олив стояла в резиновых сапожках, уже полностью испачканных в грязи. В ее волосах блестели заколки в форме клубники, которые Арчер купил у ремесленного прилавка Бернадет. Девочка выглядела до невозможности милой. Она подняла на Айрис большие карие глаза, полные нетерпения. «Мы можем к ним подойти?» «Конечно». «Тогда пошли скорее». Олив потянула ее к загону с животными. «Папа, идем!» — крикнула она Арчеру, который в это время покупал у Джинни клубничный лимонад. «Я скоро к вам присоединюсь. Олив, прошу, не пытайся спрятать крольчат в карманах и притащить домой». Девочка рассмеялась, а Айрис, в свою очередь, мысленно отметила, перед тем, как двигаться дальше, надо обязательно проверить карманы ее комбинезона. Айрис не доверяла Олив. Уж если кто и попробует вынести крольчонка тайком, так это она. Всего пару дней назад няня застала ее во дворе с морковкой в руках и коробкой из-под обуви. Девочка пыталась соорудить что-то вроде кроличьей ловушки. Они шли по полю, аккуратно обходя лужи и ямы, пока не добрались до загонов с животными. Вокруг собралось много детей. Они толпились и вытягивали головы, чтобы получше рассмотреть козлят и поросят. Айрис заметила несколько знакомых лиц. «Смотри, Олив, Айви и Сиси тоже здесь». Она указала на двух девочек, которые хихикали, наблюдая, как несколько козлят грызут ограждение из проволоки. Олив помчалась к подругам, восторженно вопя. «Кажется, что-то о новых клубничных заколках и милых-примилых козлятах». Когда Айрис догнала ее, все три девочки уже радостно подпрыгивали и обнимались. Рядом стояли уставшие Хейзл и Ноа. «Похоже, мы немного переборщили с клубничными сладостями», — сказала Хейзл. «Ерунда», — ответил Ноа, усмехнувшись. «Они просто резвятся». Айрис рассеянно кивнула, все еще пытаясь восстановить дыхание после неожиданной эстафеты. «Дядя Ноа!» — Сиси дернула его за рукав. «Можно еще монеток для козочек?» «Девчонки, вы меня уже разорили». Он вывернул пустые карманы. «Олив, спроси у своей мамы, может, у нее есть?» — прошептала Айви. Айрис стала не по себе, когда она увидела, как после этой фразы настроение Олив мгновенно изменилось. Улыбка исчезла, взгляд стал сумрачным. «Она не моя мама», — тихо сказала девочка. У Айрис внутри что-то болезненно кольнуло. «Ах, вот оно что!» Айви перевела взгляд на Айрис. «Выходит, она твоя тетя?» «Нет, она просто моя няня». «Просто няня». «Ладно», — не унималась Айви, совершенно не замечая, как их разговор портит настроение Айрис и расстраивает Олив. «Тогда спроси у своей няни, найдутся ли у нее четвертаки». «Черт, конечно же, у Айрис их не было. Кто вообще носит с собой горсть монет? Неужели у мам такое в привычке?» «Прости, солнце, у меня ничего нет». Разочарование, проступившее на лице Олив, сильно огорчило Айрис. Именно этого она так опасалась. Девочка ждет от нее слишком много, а она не в силах ей этого дать. «У меня есть», — вмешалась Хейзел, потрясла сумочкой, и оттуда высыпалась горсть монет. Девочки завизжали от восторга. «Гора с плеч». Айрис с облегчением выдохнула. «Спасибо тебе, Хейзел. Пустяки. Просто однажды мы пошли в зоопарк без мелочи, и тот день превратился в сущий кошмар». Ноа положил руку на плечо Хейзел. «Я правда ценю, что ты разрешила девочкам переночевать у нас». «Да брось. Иногда это ходячая катастрофа, но я их обожаю». Лицо Ноа озарилось улыбкой, и он чмокнул Хейзел в кончик носа. Айрис подумала, что из них однажды выйдут отличные родители, веселые и заботливые. Она даже могла представить их будущий дом, книги, разбросанные в каждой комнате, спонтанные танцы на кухне, папа, готовый на все ради своих детей, и мама, которая любит их до безумия. А получится ли у нее построить нечто подобное с Арчером и Олив? «А ты знала, что здесь есть кролики?» — спросила Сиси у Олив, пока козлята собирали остатки корма с их липких ладошек. «Да!» — Олив резко повернулась к Айрис, похоже, уже позабыв о психологической травме с четвертаками. «Айрис, мы можем пойти посмотреть кроликов?» «Мы уже идем!» — бросила Сиси, таща Олив за собой. Айви бежала следом. Никто из взрослых даже рта открыть не успел, не то что сказать хотя бы слово. Ноа рассмеялся. «Ну что ж, похоже, нам остается только идти за ними». «Выбора нам не оставили», — сказала Айрис, внимательно следя за Олив в толпе детей. Она боялась потерять девочку из виду. Девочки добежали до крольчатника, где у входа стояла Кира. «Привет, девочки!» «Привет, Кира! Можно мне взять кролика? Я буду очень аккуратной», — выпалила Олив. Кира, в свою очередь, рассмеялась. «Какая ты сегодня резвая!» «Да, очень резвая, потому что хочу подержать кролика. Но, пожалуйста!» Кира снова засмеялась. «Ладно, твоя взяла. Только сядь и веди себя очень тихо, чтобы не напугать их». Олив очень серьезная уселась на тюк сена. Сиси и Айви устроились рядом. «Хотя бы пара минут тишины гарантированы», — прошептала Хейзел, и Айрис усмехнулась. «Этого зовут Печенька». Кира осторожно положила карамельного кролика, завернутого в детское одеяльце, на руки Олив. Девочка буквально засияла от счастья, но не шелохнулась, а только молча смотрела на малыша. Сиси получила черно-белого кролика по имени Александр, а Айви — крошечного серого шторма. «Ничего милее я сегодня уже не увижу», — сказала Айрис. «Не поспоришь», — с улыбкой ответила Кира. «Так у тебя теперь кролики?» Кира развела руками. «Изначально у нас их было двое». «С кроликами иначе не бывает», — рассмеялся Ноа. Хейзел наградила его грозным взглядом. «Они же такие милахи», — мечтательно сказала Кира. «А как Беннет и собаки к ним относятся?» — спросила Айрис. «Вовсю о них заботятся. Псы дежурят возле клетки весь день. А Бена я пару раз ловила ночью. Приходил проверить, все ли в порядке с ушастыми». Айрис рассмеялась, и Олив тут же шикнула на нее. «Ты его напугаешь», — прошептала она. «Извини», — также тихо ответила Айрис. «Если будешь очень осторожной, то можешь погладить его по голове. Вот так», — сказала Кира и показала, как именно это нужно делать. Олив аккуратно повторила за ней. Она погладила кролика так нежно и бережно, что Айрис неожиданно почувствовала непреодолимое желание разрыдаться. «У тебя все хорошо?» — спросила Кира, тревожно глядя на нее. Оказалось, это было не просто желание, и она действительно плакала. Айрис быстро смахнула слезы. «Просто сегодня какой-то странный день!» Кира продолжала настороженно смотреть на Айрис, когда к ним подошел Арчер. «Боже, какая же милота!» — сказал он, глядя на Олив с кроликом. «Даже чересчур», — ответила Айрис. «Но кролика мы точно заводить не станем». «Полностью согласна». Их взгляды встретились, и они рассмеялись. Кира внимательно за ними наблюдала. Хейзел и Ноа фотографировали девочек, поэтому не заметили этой сцены. «Что вообще?» — начала Кира. «Можно мне тоже кролика?» — раздался детский голос. Веснушчатый мальчик с размазанной по лицу клубникой прервал Киру, дергая ее за фартук. Айрис молчала, явно не собираясь отвечать ни на один из вопросов, которые могли прийти в голову подруге. «Да и что тут скажешь? Кстати, Кира, представляешь, я влюбилась в этого мужчину и обожаю его дочь. Мы здесь стараемся выглядеть как семья, но я не уверена, что получается. А еще я не могу смотреть на Олив без слез, и каждый раз, когда вижу Арчера, готова броситься ему на шею. Вот такие дела». Кира удивленно вскинула бровь, будто читая мысли Айрис, но тут же повернулась к загону с кроликами, чтобы взять другого малютку, нуждавшегося в порции нежности. Айрис воспользовалась моментом, чтобы отвлечься и посмотреть, как проходит фестиваль. Он, конечно, уступал по масштабу осеннему или летнему празднику, но для первого раза все было организовано вполне достойно. Несколько палаток предлагали открытый клубничный пирог, а в пекарне Энни продавались разные виды клубничного печенья и капкейки. У кафе «Пряная тыква» тоже был свой лоток. Там они наливали клубничные лимонады и смузи. Помимо этого, на весеннем фестивале каждый желающий мог заглянуть в шатры, где проводились мастер-классы по рукоделию, или посетить торговцев, продающих ремесленные товары. Продавцов было так много, что Айрис сбилась со счета. Про детей тоже не забыли. Они могли попрыгать на батуте или сходить в загоны с детенышами. Впечатляюще для первого года. Она даже заметила Логана, который катал малышей на тракторе. Обычно он это делал только осенью. Должно быть, Джинни уговорила. «Как же нам отвлечь ее от кроликов?» — спросил Арчер. Они пили лимонад и наблюдали, как Олив прижимает к себе печеньку. Животные уже успели наскучить Сиси с Айви, и они утащили Ноа с Хейзел на батут. Но Олив все еще не хотела отпускать крольчонка. «Я видела, что в полдень начнется кукольное представление. Может, заманим ее туда?» Они оба с сомнением посмотрели на Олив. Лицо девочки светилось неподдельной и преданной любовью к кролику. Кажется, они пропали. Арчер прижался к Айрис. Его плечо было теплым и крепким. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» — спросил он. Айрис слегка прильнула к нему. «Да». Его рука коснулась ее, и их мизинцы сплелись, едва заметный контакт, не предназначенный для посторонних глаз. Едва заметный, пока Олив не подняла голову и не увидела их переплетенные пальцы. Улыбка тут же заиграла на ее лице. Айрис с тревогой отстранилась от Арчера. Может, она еще не готова и подходящее время не настало? Достаточно вспомнить разочарование на лице Олив из-за четвертаков, чтобы усомниться во всей этой затее. Насколько сильно расстроится девочка, если решит, что Айрис станет ее новой мамой, а в итоге у них с Арчером ничего не выйдет? «Кира!» — позвала Олив. «Я закончила гладить кролика». Она вернула печеньку Кире и направилась к Айрис и Арчеру, с недовольством заметив, что их руки снова разомкнуты. «Что дальше?» — спросил Арчер. Айрис не сомневалась, что он пытается сменить тему, чтобы избежать неминуемого вопроса от дочери. «Папа, ты только что держал Айрис за руку?» Арчер растерянно провел рукой по волосам. «Я просто хотел убедиться, что она не потеряется». Олив нахмурилась. «Правда?» «Да, здесь многолюдно, потеряться может кто угодно». Он поднял ее на руки и усадил себе на плечи. Девочка радостно завизжала, когда оказалась наверху. «Ее сапоги!» — воскликнула Айрис, с ужасом наблюдая, как грязные сапожки Олив пачкают рубашку Арчера. Но когда она подняла взгляд, Олив и Арчер улыбались ей. У обоих на щеке выступила одинаковая ямочка. В этот момент сапоги, рубашка, ее сомнения — все перестало иметь значение. Возможно, время пришло, и она готова. «Папа, возьми Айрис за руку еще раз, чтобы она не потерялась», — распорядилась Олив. Арчер вопросительно посмотрел на Айрис. Она кивнула, обхватила его ладонь, и они втроем направились на кукольный спектакль. Вместе, как одна семья.